В гостинице Павел возлежал на кровати с ноутбуком на коленях. Они давно уже не разоряли организацию на разные номера. Политика компании не запрещала романов на работе, всем было наплевать, лишь бы план выполнялся. Про их отношения, которые длились уже больше года, знал весь офис, и никому не было до этого никакого дела. Но шеф однажды спросил, будет ли Вере удобно, если номер им будут заказывать один на двоих. Тем более, что в таких командировках, в принципе, мог бы справиться один сотрудник. Это можно было перевести примерно как... «Вера Николаевна, если вам уж так охота возить с собой своего любовника, так, может быть, вы хотя бы не будете разорять компанию на лишний номер в гостинице?» Роман был в разгаре, страсти кипели, бурлили, а побыть вдвоем до утра, поспать в обнимку, понежиться в кровати им только в командировках и удавалось. Они все равно ночевали в одном номере, так что спорить с шефом Вера не стала. А вот сейчас была готова кусать локти. Так не хотелось ей смотреть на обиженную Пашину рожу, а смотреть придется. Еще и выслушивать что-нибудь придется наверняка. Пойти на ресепшн, попросить отдельный номер? Но это все, конец отношениям. А что ее держит в этих отношениях? Нет, все-таки отдельный номер – это перебор. Ну, выслушает она пару претензий от Павлика, ну, помурлыкает ласково. Потом они сходят погулять, потом поужинают где-нибудь, потом займутся сексом. И Паша оттает. Вера села и приготовилась выслушивать. Павел, в свою очередь, приготовился негодовать. И не успел. У Веры зазвонил телефон, дочь. Паша в отчаянии закатил глаза. «Слушаю, Даша. Мамуль, ты как? Все в порядке?» «Точно?» – переспросила дочь. «И тут какие-то странности». «Конечно. А почему ты спрашиваешь?» «Просто так. Просто у меня какое-то неприятное предчувствие. Но, может, оно и не про тебя. Я не пойму, про кого». «Какое предчувствие? Бог с тобой, дочка. Что ты там выдумываешь?» «Мам, ладно. Ты мне звони, главное. Раз в сутки хотя бы». «Хорошо. И ты звони». «А я и звоню», – теплым голосом сказала Даша. «И ты звони. Целую». И отсоединилась. «Прекрасно. Вере, может быть, тоже хотелось кого-нибудь поцеловать, но в трубке уже воцарилась тишина. Придется целовать Павла. Но сначала нужно дать ему повозмущаться. Заслужил». «Павлик, извини. Говори, что ты хотел сказать?» «Во-первых, хватит звать меня Павлик. А с этим-то что не так? Я себя чувствую, как в детском саду. А мне уже больше 30 лет». «Так, что еще?» «Еще я прошу тебя не сваливать на меня всю работу. Я не могу справиться со всем. Я не такой умный, как ты. Не такой опытный». «Понятно. Что-то еще?» «Вера», – очень серьезно сказал Павел, откладывая ноутбук. «Расскажи мне, что с тобой случилось в этом городе? Ты приехала сюда нормальной, а потом в аэропорту с тобой что-то случилось. Тебе не звонили, ты никуда не отходила от меня. Значит, ты кого-то увидела. Третьего не дано». «Следуя твоим доводам, даже второго не дано, не то что третьего», – саркастически хмыкнула Вера. «Что?» – опешил недостаточно умный и опытный Павлик. «Неважно, что дальше. Допустим, со мной что-то случилось. Допустим, я кого-то или что-то увидела. Я тебе ясно дала понять, что все расскажу потом. Почему именно в то время, когда со мной происходит что-то не то, ты начинаешь вести себя как маленький ребенок? При этом требуешь, чтобы тебя не называли Павликом, как в детском саду. Может быть, меня стоит поддержать, если ты видишь, что не все в порядке? Или хотя бы не раздражать своей тупостью?» Вера почти перешла на крик. Вряд ли она когда-нибудь так кричала даже на мужа, с которым прожила 23 года. А уж кричать на любовника, но ведь это он ее довел. Вера терпеть не могла конфликты, с детства не выносила тупых людей и ссоры. Ссоры с тупыми людьми особенно. Она делала все, чтобы не опускаться до такого, и вот надо же, опустилась. Паша, который за все время знакомства не видел Веру такой злой, заткнулся и принялся за работу с удвоенной силой. Кто ее знает, еще уволит, потерять отношения с ней куда ни шло, но остаться без работы Паша совершенно не улыбалась. Вера вышла в коридор. Она в этом городе не полный день, а устала уже, как ломовая лошадь. Нет, не пойдет она просить отдельный номер. Совсем не этого ей хочется сейчас. Вера вытащила из сумки почти севший мобильник и набрала номер. Ответили почти сразу. «Олег, извини, я, наверное, тебя сегодня достала уже». «Все нормально, ты чего? А что у тебя с голосом? Ты плачешь, что ли?» «Пока нет, но могу». «Брось, это непродуктивно». «Олег», – улыбнулась она в трубку, – «а кто ты по образованию?» «Да иди ты». «Ну, правда». «Инженер-конструктор автомобилей». «Олег, «Давай напьемся, а?» – жалобно спросила Вера. Напивались они очень тщательно. Вере было неловко, что она нарушила рабочие планы Олега, но он отмахнулся от ее извинений. «Да брось, послезавтра свое накатаю». «Почему послезавтра, а не завтра?» «Ну, я смотрю, мы тут основательно засели». Олег кивнул на бутылку с виски, стоящую перед ним. «Боюсь, похмелье неизбежно». «Олег, тут ты не будешь возражать, что заплачу я?» «Не буду, не буду. Я обычно себе таких дорогих праздников не позволяю». «Почему ты не хочешь жить в Москве, а?» «Вера, хрен с ним, где я хочу жить и где живу. Ты сказала, что когда выпьешь достаточно, расскажешь, что с тобой происходит». «Пока недостаточно». «Понял», кивнул Олег и подлил ей в стакан. «Продолжай». «Говорить?» «Пить». Вера послушно выпила, закусила шоколадкой, посмотрела на своего собутыльника. «Знаешь, сколько мне лет?» «Ну, думаю, чуть больше, чем мне». «Тебе около 30?» «В точку. Мне 33 года». «А мне 45». «Да иди ты!» – искренне восхитился Олег. «Сроду бы не подумал. Ты выглядишь, как моя ровесница». «Я знаю. Генетика хорошая». Неожиданно Вера уловила какой-то скрытый темный смысл в том, что сказала про генетику. «Генетика, очевидно, хорошая. Но не настолько же. Отцу бы не помогла генетика выглядеть в 70 лет на 45. А кто вообще сказал, что ему 70? Что ему всего 70?» Вере стало очень жутко. А глумливый внутренний голос шепнул у нее в голове. «А кто вообще сказал, что это твой отец?» Вера залпом допила содержимое стакана и спросила. «Слушай, можно я начну издалека? Как раз к нужному моменту будет нужная кондиция». «Валяй», – послушно согласился Олег. «Издалека, может, даже и лучше. Понятнее». «В общем, я родилась в 65-м году в Москве. Когда мне было года 3, умерла мама. Я ее почти не помню. Лицо как пятно. Было фото, но оно не вызывало никаких особых воспоминаний». «Отчего умерла?» «Рак». «Прости, продолжай». «Меня вырастил отец. А в 85-м зимой он разбился на машине. Была метель, гололед, машину занесло и вынесло через речку. Она влетела прямо в какие-то бетонные блоки. Была искра, пожар, взрыв. Все сгорело. Хоронили в закрытом гробу. Я очень горевала, мне казалось, у нас идеальная семья. Отец любил меня, мы много разговаривали с ним. Всегда, всю жизнь. А уж как я его любила. Думала, что моя жизнь закончилась. Как жить без самого родного человека? Потом, через 2 года, я встретила Женю. Ну, то есть я знала его все годы учебы в институте, но на последнем курсе мы как-то сблизились, и я вышла за него замуж. Если быть честной, ему просто нужно было остаться в Москве, а я уже не могла быть одинокой. С теткой, маминой сестрой, отношений никаких родственных толком не сложилось. С похоронами отца она помогла, конечно, а потом снова ушла в свою жизнь. Семья, заботы. Одиночество грызло меня, ломало изнутри. Оно ширилось и словно дробило кости. Это такая боль, ее ни с чем не перепутать. Я в курсе, что это. Извини, перебил опять. Олег налил Вере и себе еще виски. Если ты в курсе, то я сочувствую тебе. В общем, это болезненное одиночество побудило меня не отказывать Жене на предложение о замужестве. И я вышла за него. Почти сразу, как мы начали встречаться. Страсти там, конечно, никакой отродясь не было. Но зато у нас надежные доверительные отношения. Прекрасная дочь, взрослая уже почти. Я стараюсь все делать правильно. Мне очень хочется, чтобы моя жизнь всегда оставалась такой, какой она была при моем отце. Практически идеальной. Моя жизнь, жизнь моих родных. Мы все любим друг друга. Мы хорошая, крепкая семья. Да, у меня есть любовник. Олег поперхнулся и посмотрел на Веру новым взглядом. Чего ты кашляешь? Думаю, и у мужа кто-то есть. Это не важно. Мы родные люди. Я тут, кстати, с любовником. И он выбесил меня до невозможности. Но этого бы не случилось, ни за что бы не случилось, если бы... Если... Дай-ка угадаю. Олег поднял указательный палец. С любовником у тебя тоже идеальные отношения, так? Вполне. Я не жалуюсь. Вера чувствовала, что комок нервов внутри разматывается, растворяется в тепле крепкого напитка. Скоро она сможет сказать то самое, из-за чего ей нет покоя весь день. Еще пару стаканов и сможет. «Ты уникальная, Вера. Я всю жизнь думал, что женщины, гуляющие от мужей, бляди. Без оттенков, бляди и все тут. А ты точно не такая. Я чувствую их за километр». Олег поморщился. «Печальный опыт. Оказывается, не все так просто». «Ну, а если бы твой муж узнал про любовника, что было бы, как думаешь?» «Он бы не обрадовался, конечно. И в ладоши хлопать точно не стал. Но мы бы нашли решение, как сохранить семью. Но чтобы не доводить до такого, от мужа я любовника все-таки тщательно скрываю. Не наглею». «Да-да, я понял. Уважение, все такое». «Да, налей-ка мне еще». Вера выпила до дна и подумала, что если она хочет снять этот груз с души, пора говорить, пока язык еще шевелится. «Олег, обещай, что не сдашь меня в местный дурдом». «А что, есть повод?» «Возможно, я тебе сейчас его дам». «Жуть, ну не сдам, клянусь». «И никому ничего не расскажешь». «О чем?» «О том, что я сейчас тебе скажу». Вера схватила Олега за руку, он не отнял руку. Он видел, это не кокетство, не шутка, тут действительно что-то серьезное. «Вера, успокойся, я никому тебе не сдам и никуда ничего не расскажу». «Ты путаешь слова. Есть шанс, что ты вообще забудешь о нашем разговоре?» «Вряд ли». «Ладно, слушай». Вера отпустила его руку. «Сегодня моя жизнь рухнула. Кажется, она рухнула прямо на меня. Помнишь мужика, за которым мы следили утром?» «Да». «Это невероятно. Это странно, это чушь какая-то. Но это мой отец». «Я догадался, что ты скажешь это. Что-то в таком духе», – задумчиво сказал Олег. «Ты умный, получается». «Ну, я не идиот. Слежка за мужиком, старые фото и история про погибшего отца. Я вполне способен сложить 2 и 2, но ты понимаешь, что это физически невозможно. Сколько сейчас лет твоему отцу было бы?» 70. «А этому мужику 40 от силы». 45. «Что?» «Ему 45, он просто хорошо выглядит. Генетика». «Это не может быть твой отец», — перейдя на шепот, убедительно заявил Олег. «Не может, так не может. Забудь, я в туалет». Вера поднялась, виски ударила в голову и без того туманную после бессонной ночи. И она покачнулась, сознание покинуло ее, а когда появилась снова, была глубокая ночь. Вера лежала на большой кровати в чужой незнакомой комнате. Она пошевелилась, руки-ноги были на месте, голова тоже и даже не болела. Просто жутко хотелось пить. Вера почувствовала, что она спит в одежде. Прекрасно. А как она в такой одежде заявится с утра на работу? Где она вообще? По логике, у Олега дома. А там черт его знает. Надо бы выяснить. «Олег», – позвала Вера хриплым голосом. «Что тебе не спится, душа моя? Утром не выспался из-за тебя, дай хоть сейчас поспать». «Почему я в одежде?» «Потому что я решил, мы недостаточно знакомы для того, чтобы я тебя раздевал». «А где мой телефон?» «В сумке». «А?» «А сумка около кровати». «А?» «Вода на тумбочке справа». «Олег, ты идеальный, ты знаешь?» «Тебе не нужен второй любовник». Они долго смеялись. Смеяться Вере было больно, голова, оказывается, все-таки чувствовала, что вечером был виски и много. Но что поделать, если с Олегом так легко и весело? Телефон оказался полностью севшим. Абсолютно. Вот те раз она и забыла про него совсем. И Паша ничего не сообщила. Он, наверное, уже обратился в местные органы власти. «Олег, у тебя есть зарядка для Nokia?» «Нет, откуда? У меня телефон простой совсем, не смартфон». «Вот черт». «Предупреждаю твой вопрос. Купить зарядку ночью негде». «Нет, ты не идеальный. Я ошиблась». «Слушай, Вер, а почему ты такая веселая в 45 лет? Несерьезная такая». «Поверь, я вообще не такая. Просто сегодня утром в вашем городе я сошла с ума». «Да уж, сойдешь тут», — с сочувствием сказал Олег. «Слушай, спи, пожалуйста. Еще ночь. Утром разбужу тебя пораньше, успеешь привести себя в порядок». «Спасибо». И Вера крепко заснула. Ей снился отец. Он стоял в своей тайной комнате в их московской квартире, у окна. Смотрел на нее очень внимательно. Вера сделала шаг ему навстречу, но отец решительно помотал головой. «Нельзя подходить», — читалось в его взгляде. «Не нужно. Остановись». Ее разбудил запах кофе. «Интересно, Олег считает ее непривлекательной? Старой? Не спит с пьяными бабами?» «Нет, она бы и не дала, конечно. Но ведь даже не попытался, подлец». Или он пытался, а она не помнит. Вряд ли. В офис она вбежала вовремя, вполне свежая. Олег, кроме кофе, растворил ей таблетку от похмелья и дал пожевать кофейных зерен. Лицо Веры выглядело прилично, но, может, чуть утомленным. Сейчас важнее всего для нее было найти зарядку для телефона. Вера надеялась, что у Паши есть с собой. Купить она не успела. Павлик встретил ее таким изумленным взглядом, будто не чаял увидеть живой. «Зарядка есть? Дай скорее, телефон сел». «И тебе доброе утро», — протянул Паша, зарядку он с собой не прихватил. «Хороший помощничек», — поморщилась Вера. «Я что, должен угадывать все твои нужды?» — взбесился Паша. Неплохо бы. Зарядка нашлась в офисе, они сдали отчет со своими выводами, наблюдениями, рекомендациями. Огромное спасибо Павлу, конечно. Новых кандидатов на сегодня не было. Что, все? Удивилась Вера. Завтра нам уже улетать. Все, развел руками директор филиала. Благодарим за помощь. Мы по поводу вашего приезда заказали столик в ресторане на вечер. Вы что, шутите? Возмутилась Вера. Мы работать приехали, а не по ресторанам шастать. Ей было плевать на какого-то регионального директора и на Пашу, который даже засопел от удивления и недовольства. Они попрощались с коллегами и вышли из офиса. Ты что, спятила? Ну не хочешь ты в ресторан, не ходи. А я при чем? Паша, она остановилась посреди улицы. Если у тебя нет денег самому сходить в ресторан, я тебе дам. Это немного не наш формат отношений, но я дам. Ты точно спятила, резюмировал Паша. Больше они не обмолвились ни словом до самой гостиницы. Петров не писал ни в сообщениях, ни Ваське. Не надеясь на уведомления, Вера раз в 15 минут открывала и то, и другое. Век технологии, мать его. Изобретений много, толку чуть. Не выдержав, она достала из сумки свою копию договора с детективом и набрала указанные в реквизитах цифры. «Алло?» – бодро отозвался Петров. «Виктор, это Вера. Вы помните про меня вообще? Мне улетать завтра из вашего прекрасного города, в котором уже давно не хлебают лаптем щи». «Вы язва, Вера. Я заканчиваю с вашим делом. Ждите отчет в течение получаса». «Ваську? Или СМС ждать?» «В СМС». «Ну, жду». Паша неумело делал вид, что спит. «Бессонная ночь?» – поинтересовалась Вера. «А сама-то как думаешь?» – пробурчал Павлик якобы полусонно. «Брось, Паш, ты еще в любви мне признайся. Ну, взрослые же люди». «Видимо, я недостаточно взрослый», – обиженно протянул Паша. «Ах ты хам!» – притворно возмутилась Вера. Полчаса нужно было как-то скоротать, и она напрыгнула на него. Он особо и не возражал. После, лежа в постели, Вера косилась на телефон, стараясь не делать этого слишком явно. Наконец телефон пискнул, сообщение было то самое, которое она ждала. Вера поцеловала Пашу и пошла с телефоном в душ. Интересно, если им придется куда-то ехать, им это ей и Олегу. Он уже в состоянии за руль? Или стоит для начала поехать одной, никого не впутывая? Да, пожалуй, так будет правильно. Она вытиралась после душа и перечитывала лаконичное сообщение от Петрова. Никакой воды, все четко. Штаховский Николай Иванович, 8 января 1964 года рождения. Врач-остеопат. Адрес клиники Ленина 21, домашний адрес Симонова 14, квартира 47. Имя, отчество ее отца, Николай Иванович, только фамилия у него была Самойленко, ее девичья фамилия. Но и имя, и отчество. Разве бывают такие совпадения? Не бывает, конечно. Вернулось желание организма грохнуться в обморок. Просто отключиться от всего этого к чертовой матери. Вера присела на край ванны, краем сознания зацепила то, о чем не думала почему-то ни разу в жизни. Никогда росла, никогда отец погиб, никогда вспоминала его все эти годы. Не даже вчера, когда она увидела его таким же, как он вышел из дома в последний раз. Отец выглядел 40-летним не только все эти годы, что она считала его погибшим. Когда Вера росла, он не менялся. Как она ни разу не подумала об этом, что на протяжении 17 лет, которые она четко помнила себя дочерью этого человека, он не постарел ни на день. Да что за чертовщина? Он что, какой-нибудь вампир? Вера поняла, что завтра не улетит из этого города. Нужно взять отпуск за свой счет и разобраться во всем этом. Ей нужны помощники. Кажется, она знает, кто и под каким предлогом ей поможет. В дверь постучали. Черт, она долго сидит в ванной. Паша снова потерял ее. Пашу она отправит домой, в Москву. А самой придется задержаться. Врач-остеопат. Как интересно. Когда он был ее отцом, работал директором магазина. Какая, однако, разносторонне развитая личность. Ее отец. «Вера, ты утонула, что ли? Мне тоже надо в душ». Сегодня она не скажет Паше про то, что он улетает один. Завтра утром у него будет меньше времени, чтобы скандалить. Завтра и сообщит. Пока Павлик был в душе, она быстро списалась с Олегом и Петровым. «Олег, будь готов. Завтра едем к детективу, но сначала в аэропорт. Жду у Сатурна в 8 утра». «Так ты улетаешь или нет?» «Нет». «Понял, буду». Петров. «Виктор, вы утром на месте? Заеду, есть еще одно дело, Вера». «Милости просим». Остаток дня Вера провела с Пашей, усыпляя его бдительность. Впервые в жизни она готовилась преподнести кому-либо такой неприятный сюрприз. Но ничего нельзя было поделать, он бы не понял. Он и утром не поймет, будет кричать и возмущаться. Иногда Вере казалось, что это вообще не очень удачная затея – спать с подчиненным. И затея неважная, и смесь «помощник плюс любовник» вносит сумбур в отношения. Там, где помощник должен молчать и слушаться, любовник начинает беситься и орать, возмущаться и демонстрировать уязвленное самолюбие. Но Вера же связалась с Пашей не потому, что ей было так удобно. Просто он понравился ей, очень понравился. До поры до времени Вере было в этих отношениях приятно и комфортно, а сейчас, кажется, пора заканчивать. Слишком громким стал Пашин голос в этих отношениях. Завтра, узнав, что Вера не летит с ним домой, Паша сам откажется от нее. Она была убеждена, что так и будет, но покричит, повозмущается и улетит во свояси. У него не будет иного выхода. А сегодня... Сегодня Вера надела одно из самых красивых своих платьев, они пошли прогуляться по мрачноватому городу, нашли неплохой ресторанчик, пили вино, болтали, смеялись. Вера раздвоилась. Одна ее часть была с Пашей, а вторая думала попеременно то о дочери и муже, то о том, что завтра она полезет во что-то странное и таинственное с головой, и, возможно, даже опасное. Прежняя жизнь кончится. Она чувствовала именно так. Паша порой ловил ее отстраненность, спрашивал: «Веруня, ты в порядке?» «Конечно. Мне просто дочке позвонить надо». «Успокойся, завтра уже будем дома». Нет, она чувствовала себя подлой стервой, но не могла ему доверить никаких таинственных историй. Именно ему не могла. А почему? Почему ей проще довериться чужим людям в чужом городе? Нет, положим, Петрова она не собирается открываться на 100%. Вера придумала вполне правдоподобную легенду, с которой явится к нему завтра. Но Олегу-то она рассказала все. Не опасно ли это? Для нее прежде всего, а для Олега? «Вера, ты не хочешь поделиться со мной, что случилось в аэропорту? Ты обещала», – встрял Павлик в поток ее мыслей. «Ничего не случилось, Паш. Ты такой красивый сегодня. Свежий воздух периферии тебе на пользу». Паша покачал головой и рассмеялся. «Ну, не хочет. Пусть не рассказывает». Она вроде вернулась, снова стала нормальной, красивой, какой он и привык ее видеть, и... любить? Он никогда не задавал себе этого вопроса. Да, ему было с Верой безусловно хорошо. Хорошо в сексе, хорошо в общении. Была бы помоложе, он бы и женился. Увел бы от мужа, а чего там уводить-то? Мать звонит пилить: «Женись, сынок, женись. Долго собираешься по съемным углам скитаться». И не скажешь матери, что у него роман с замужней, которая на 14 лет старше. Не объяснишь, что умная и выглядит молодо, и в постели хороша. Словно отвечая на его мысли, Вера поднялась и посмотрела на Пашу зазывно. «Пойдем в гостиницу?» Он рассчитался и поспешил в постель с прекрасной во всех отношениях женщиной. Женщиной, которая шла рядом и с легкой грустью думала о том, что это их последняя ночь вместе.